Джейн Кори. «Ваш муж мертв». Роман. Перевод с английского «Агиенко». Серия «Психологический триллер». Москва, АСТ, 2020 год. Категория 16+. Аннотация. Когда-то муж Вики, Дэвид, клялся любить ее в болезни и здравии. Но стоило ли ей действительно заболеть, как он ушел к другой женщине? Вики нашла в себе силы жить дальше, но добрых чувств к предателю не испытывала. А потом ей позвонили из полиции и сообщили, что Дэвид исчез. И есть все основания считать его жертвой убийства. Убийство, в котором, судя по всему, подозревают ее. Что же произошло на самом деле? Что случилось в ночь исчезновения? Кто расправился с Дэвидом? Одна из его многочисленных любовниц, кто-то из подельников по финансовым махинациям. Вики понимает, она должна выяснить это, если не хочет предстать перед судом за преступление, которого не совершала. И первым делом ей нужно встретиться с Таней, новой женой мертвого бывшего.